Олег Куваев. Тройной полярный сюжет. Прочитано по изданию издательство «Современник», Москва, 1973 год. Читает Саша Жукова. Первое. Упрямый капитан Росс. Катастрофа. На заснеженном горном склоне, который под мартовским солнцем был так ослепителен, что временами казался черным, шли горнолыжные соревнования. Фанерная доска с фамилиями участников, номерами и секундами против них извещала, что шел третий и последний пункт горнолыжной программы – скоростной спуск. Трасса была прорублена в соснах. Могучие горные сосны в торжественной зелени и бронзе стволов придавали происходящему почти ритуальный оттенок. Выше по склону сосны исчезали, и вдали совсем уж торжественно четких выступали снеговые вершины и пики. Внизу была суета. Цветными пятнами разместили здесь кучки болельщиков, коричневых от солнца парней и девиц, в немыслимой расцветке свитерах, невероятных фасонов темных очках, с горными лыжами, украшенными всей геральдикой мира, околоспортивная публика. И совсем одиноко на фоне горных вершин стоял при двух костылях и одной лыжи, ибо другая нога была в гипсе, сожженный солнцем до черноты сухопарый ас горнолыжников. Далеко вверху, где трасса исчезала в поднебесье, показывалась облачной мошкой летящая вниз фигурка. Сжимая костыли, ас смотрел на фигурку, бормотал с акцентом. «И дождь, да!» Фигурка исчезала на мгновение и вылетала из-за склона. Поджатые руки и колени, шлем, темные очки и воздушный свист. Человек уносился вниз в расплывчатые цветные пятна. Ас снова смотрел вверх, где следующий уже мчался в смертельную неизвестность, и чего сегодня был лишен он, корифей скоростного спуска. На вершине горы, где был старт, уже не стояли торжественные сосны. Среди темных скал здесь посвистывала поземка. Лыжники с номерами на груди и спине, их осталось немного, нервно разминались, ждали своей минуты. По четкому интервалу стартов, потому что не было затяжек и перебоев, все знали, что пока никто еще не гремел, что значит трасса в порядке. Но всякое может быть за три стремительные и бесконечно длинные минуты спуска. Номер 47. Ивакин, РСФСР, сказал в телефонную трубку помощник арбитра. В шубе, валенках, лохматой шапке выглядел он странно среди обожженных высотным солнцем, затянутых в эластик парней. Сашка Ивакин в это время говорил о чем-то с тренером, как и все кругом, демонстрируя беззаботность. Это ему почти удавалось, так как спорт еще не успел огрубить мальчишескую мягкость его лица. После середины плечо, за плечом пупок. Тренер машинально присел, спружинил ногами. «Знаю, все знаю, Никодимыч», — сказал Сашка. Он нагнулся и одну за другой защелкнул на ботинках сверкающие лягушки. Вначале суеверно на правом, потом на левом. В щиколотках сразу возникла уверенная тяжесть. Лыжи стали продолжением ног. «Эй, Русь!» — поторопил судья. Сашка подмигнул тренеру. В тот же миг лицо как бы стянулось на жестких пружинах. Морщины легли в углах рта. Когда он выкатил к старту, было уже не лицо, рубленное топором маска. Сашка надвинул шлем, очки и преобразился еще раз. Не человек, механизм для смертельного испытания. «Пшел!» Судья сделал отмашку красным флажком. Сашка толкнулся палками, еще толкнулся, чтобы набрать скорость, сдвинул лыжи, согнул колесом спину, вынес руки с палками под подбородок и стремительно засвистела трасса. Мягко начали пофыркивать лыжи. В бешеном вираже, окутавшись облаком снежной пыли, Сашка прошел поворот трассы. Но тут правая Сашкина лыжа на что-то наткнулась. Он сбился, выровнялся, и в это время резко исчез под ногами склон, и он с нелепо задранной лыжей так и летел в воздухе. Голова, шлем, лыжи, руки, снежная пыль. Катился Сашка Ивакин по склону и, наконец, замер, врезавшись в могучий сосновый ствол. Взвыла на дальней дороге сирена скорой помощи. Тревожно вздохнула и заговорила толпа разноцветных болельщиков. Прокатилась к финишу одинокая лыжа, сорванная с ноги Сашки Ивакина, и толпа расступалась перед ней. Ловко балансируя костылями, скатился к нему на одной лыже покалеченный ас. «Друга, а? Живой, а?» выпрямил спину и загадочно гаркнул вниз. «Тобоган!» Какие-то бодрые юноши уже тащили алюминиевое корыто с красным крестом, санитарные нарты тобогандьего типа. Разноцветная толпа облепила сосну, и метеором врезался в толпу примчавшийся сверху седоголовый тренер. Сашка лежал у сосны. Ремень шлема лопнул под подбородком, шлем сбился на бок. Струйка крови текла по лицу. Озабоченно протиснулся врач и открыл коробку со сверкающими инструментами. Сашкин взгляд был бездумно светел, бездумно прост. И отражались в нем цветные пятна, сосны, горы и снег. Втыкая каблуки горных ботинок в склон, тренер сам спускал Сашку Ивакина. Шапку он где-то потерял, и солнце безжалостно высвечивало и седину, и рваный шрам поперек лица, и мертвый безжизненный глаз. Живой тренерский глаз неотрывно смотрел на Сашку. «Саш, Саша!» — тихо позвал тренер. Но бездумен по-прежнему был взгляд Сашки Ивакина. Бездумен и прост. Утверждают, что в критические минуты перед глазами человека проходит вся его жизнь. Автор не встречал людей, сказавших бы «со мной это было». Но он встречал тех, которым в смертный миг приходили в голову посторонние мысли. Взбаламученный мозг Сашки Ивакина